сегодня утро. Я в Дикси зацеплю, лягу в гроб. Не слушай меня, бро, как вампирша присосалась в шее. На машине номера 666. Уже походу пересекаю рубеж. Бедная либерж в итоге повесила свои потники на край шконки. Вокруг одни девы, ребята, где вы? Хуйни наделали. Здесь демоны раскинули сети. Летучая мышь летит на север, а мы такие с концертиком тут. Черти рисуют пентаграммы на членах. Захватил заложники в набережных челнах. На голове челма, ее нахуй отрезали мы. Теперь этот жмур лежит, все в ажуре, мужик. Мне нравится твой простреленный Марстром. Демоны заставляют мастурбировать. У меня куртка в твоей менстре. Передавай привет сестре, шаловливый кот. Пометил балкон, вампир взял в рот. Теперь стал монстром. Это не закончится, человек языком подлости. Это они, темные силы. Чувак, держись, отошел в видно. Ночная нечисть рождает наследник. Силы хотят поменять престол. Мой пистолет заряжен пистонами, причем мокрыми. Девчонки вошли в историю, а топимо сдохли. Во всем виноваты ноздри и хуёвые гроверы. Позор, смываю кровью. Мы обоссым твое гнездо и надгробие. Будьте клёвыми, воробьи, рыбьи плавники. Мусульманин успокоил гучонка. Голова зашита в трех местах, не успел посрать, уже доел мюсли. Это просто пизда, хотя просто похожие вкусы. Демоны уже заебали рента с пенсионером. Это схема черных риэлторов. Закопали в Реутове дедушку, уверен, перед смертью наставляли пушку. Слишком большой куш его девушка, слишком ушлая. В колесах ушла из клуба, шла через кладбище, остановилась вдруг. Словно русалка прыгнула в пруд, ебал кошачий труп. Как в хот-доге собачий хуй, шурму хавать круто. Сегодня утро.